мое поколение. И убивали, и ранили, пули, что были в нас посланы. Были мы в юности ранними, стали от этого поздними. Вот и живу теперь поздний, лист раскрывается поздний, свет разгорается поздний, снег осыпается поздний. Снег меня будет ночами, войны мне снятся ночами. Как я их скину со счета? Две у меня за плечами. Были ранения ранние, было призвание раннее, трудно давалось прозрение, поздно приходит признание. Я все нежней и осознанней, это люблю поколение. Жесткое это коление, светлое это горение, сколько по свету кружили, вплоть до победы служили, после победы служили, лучших стихов не сложили. Вот и живу теперь поздний, лист раскрывается поздний, свет разгорается поздний, снег осыпается поздний. Лист мой по ветру не вьется, крепкий, уже не сорвется, свет мой спокойно струится, ветра уже не боится, снег мой растет, нарастает, поздний уже не растает.